Мы увидели, что дети собрались у двери гостиной. Может, они услышали и не все из того, что рассказывала мисс Зарянка, но явно достаточно. Это было видно по их встревоженным лицам. «Бедная мисс Зарянка!» – захныкала Клэр. Ее губы задрожали. «Бедные дети!» – добавила Оливия. «Скажите, мисс, они теперь придут за нами?» – спросил Гораций. «Нам понадобится оружие!» – воскликнул Миллард. «Топоры!» – добавил Йенах. «Бомбы!» – вставил Хью. «Прекратите немедленно!» – закричала мисс Сапсан, поднимая руки, чтобы заставить их умолкнуть. «Нам всем необходимо сохранять спокойствие. Да, то, что произошло с мисс Зарянкой, очень трагично, но эта трагедия вовсе не обязательно повторится здесь. Тем не менее, нам надо быть настороже. С этого момента вы будете выходить за пределы дома только с моего позволения и только подвое. Заметив незнакомого человека, вы должны немедленно известить меня. Эти и другие меры предосторожности мы обсудим утром. А теперь немедленно спать. Сейчас не время устраивать собрание». «Но, мисс!» – начал Йенах. «Спать!» Дети поспешили разойтись по своим комнатам. «А что касается вас, мистер Портман, то мне совершенно не нравится мысль о том, что вы разгуливаете в одиночку. Я думаю, вам было бы лучше остаться, во всяком случае, пока не уляжется этот переполох. Я не могу просто взять и исчезнуть. Папа сойдет с ума». Она нахмурилась. «Тогда останьтесь хотя бы до утра. Я настаиваю». «Хорошо, но только если вы расскажете мне все, что вам известно о существах, убивших моего дедушку». Она наклонила голову, разглядывая меня так, будто я ее позабавил. «Хорошо, мистер Портман, я не стану препятствовать вашему желанию все узнать. Располагайтесь на диване и отдыхайте, а утром мы все обсудим. Мы обсудим это сейчас». Я ждал правды целых 10 лет и не мог больше ждать ни единой минуты. «Прошу вас. Временами, молодой человек, вы рискуете переступить тонкую грань, отделяющую очаровательную настойчивость от несносного упрямства». Она обернулась к Эмми. «Мисс Блум, вы не могли бы принести мне фляжку с кокаиновым вином? Похоже, сегодня мне спать не придется, а значит, я должна себя хоть чем-то побаловать».